30 апреля. Эти два дня пил, дорвавшись до вина, которое в связи с предстоящим праздником широко вступило в продажу. Ночью, под влиянием алкоголя, удивительный сон. Всегда после сильной выпивки яркие и очень цветные, немного страшноватые, всегда волшебные сны. Снится, что сижу не то на террасе, не то в ясной просторной комнате, в свете дня, очень приятном душе, чистом свете. Рассматриваю книгу, типа таких, как альбомы на выставках. Большая такая книга, тоже какая-то чистая. Это как бы прескурант какой-то будущего мира. Я даже вижу какие-то чертежи. Кто-то говорит мне, что это именно описание будущего мира. Вероятно, я уже нахожусь в этом будущем мире, и вот мне показали книгу, которая отображает его. В книге я нахожу отдел, посвященный нашему миру. Вижу только его шмоц-титул. Изображено нечто вроде афорта, изображающего дерево, и надпись «Овидиев лес». Ведь это удивительно. Может быть, я нахожусь под впечатлением сна, и мне только кажется, что в этом есть глубокий смысл. И, возможно, завтра никакой логики я в этом не увижу. Но сейчас мне кажется чрезвычайно тонким то, что в книге будущего мира наш мир назван Овидиевым лесом. Конечно, для сна, конечно, нужно сделать поправку для специфики снов, но все же убедительно и как-то так поэтически хорошо, что наш мир, который для нас кажется таким материалистичным, научным и правильным, с точки зрения будущего, великого мира, есть все же лес с превращениями, как у Овидия. Проснувшись, тотчас же прочел «Овидий» обратно. Почему, не знаю. В Овидии, оказалось, есть такое слово «диво», то есть чудо, то есть превращение. Удивительно все. Если принять во внимание, что сон длится секунду, и за эту секунду подсознание придумало целый символический ход, причем правильный, сложный, даже задевший фонетику, то начинаешь думать о том, что, очевидно, заложенный в нас аппарат творчества необыкновенно богат, и что, говоря, творя, мы только еле-еле используем его. Дело было лунной ночью, это я помню. В ту эпоху, между прочим, как-то заметнее было, что ночь именно лунная, вернее, в нашу эпоху, по сравнению с той, лунная ночь совершенно не отличается от обыкновенной. Вдруг неожиданно для себя обнаружишь где-то в красноватом от отблесков неона небе круг луны, не сияющий, плоский, белый, уж во всяком случае не колдовской. Вот, собственно, и весь эффект нынешней лунной ночи. Клянусь, уже много лет, как я не видел лунного света на земле с черной тенью, скажем, стены. Много лет не видел силуэта кошки в лунном свете. Даже странно подумать, что эти эффекты были. Как будто мы даже были все вместе дети, которых мир не только пугал, но даже развлекал. А лунный свет на пороге синей, а лунный свет в садике, а город весь со своими крышами, трубами, деревьями, далекими балконами, в лунном свете. Куда все это исчезло? Мне скажут, поезжайте на дачу, поезжайте в маленький город. Нет, и там этого нет. И даже на дачах красные отблески, крик радио, и маленькая, круглая, очень высокая, почти потерявшая для нас людей свою ценность луна. Теперь она только влияет на приливы и отливы. Просто хоть рассказывай молодым, как выглядел плющ на белой стене в лунном свете. Как можно было увидеть лунный блеск на спине ползущего по дорожке майского жука, как в мире становилось при лунном свете тихо. Та тишина, о которой Гоголь сказал, что так тихо, будто даже все спит с открытыми глазами. Так вот, лунной ночью я шел с молодым человеком по одесским улицам. Молодой человек был выше меня ростом, носатый, губастый, весь громче и зажигавшимися в глазах звездами. Он читал наизусть стихи, призывая меня слушать даже толчками в грудь. В Одессе в те времена февраль, особенно конец его, о, это уж была весна. Во всяком случае продавали фиалки, во всяком случае, спускаясь по маленьким скалам какого-то больше фонтанного берега, вы вдруг из-за скалы могли уже увидеть не серый хаос зимнего моря, а само море, синее и свежее, как глаз. Фиалки продавались букетиками, 5-6 цветков, которые повисали вокруг вашей руки на тонких стеблях. Цвет фиалок был густо-лилов, бархат времен пажей. Фиалка казалась теплой, пальцы ваши, побывавшие, прежде чем взять букет, в воде были холодными. Так в молодости начиналась весна. И вскоре вышел в свою неповторимую прогулку Эдуард Багрицкий. Александр Михайлович Дерибас был уважаемым человеком в Одессе, знаток города, его истории, старожил и, кроме того, еще и директор публичной библиотеки. Это был высокий старик с белой длинной бородой и губами, складывающимися при разговоре, так что видно было его происхождение — француз. Однажды мы, молодые поэты, пригласили его выступить на вечере, который мы посвятили Бодлеру. Эдуард Багрицкий прочел со всей свойственной ему огненностью «Альбатроса», и потом кто-то провозгласил, что сейчас выступит Александр Михайлович Дерибас, который прочтет нам одно из стихотворений по-французски. Мы бурно приветствовали вышедшего на кафедру старца. Он сложил губы по-французски и стал читать длинные строки Александрийского стиха. Кажется, 13 февраля 1944 года. Писать каждый день, это, может быть, составит книгу, о которой я мечтаю. Если не ошибаюсь, сегодня или завтра исполняется 10-летие со дня смерти поэта Багрицкого. Он умер в Москве, в больнице, днем. Критик Селивановский позвонил мне на дом по телефону и сказал: «Эдуард умер». Я стал разыскивать больницу. Ехал в трамвай далеко вокруг Москвы, по незнакомым улицам с садами, черневшими и белевшими от оттепели. Этот колорит уже казался мне кладбищенским. Больница помещалась в больших, с колоннами, старинных флигелях. Почему-то мне не удалось попасть в палату, где лежал умерший Багрицкий. Помню, что я стоял в прихожей, раскрашенной в казенные краски, и переговаривался с кем-то, спускавшимся или поднимавшимся по лестнице, кажется, была Вера Ингер. От этого человека, которого я не запомнил, я и услышал рассказ о смерти Багрицкого. Вернее, не рассказ, а только сообщение, которое у меня оказалось связанным с одним моим воспоминанием. Когда еще живого Багрицкого подняли на подушках, у него за ушами уже были видны синие пятна. Вечером гроб с телом стоял в зале клуба писателей на улице Воровского, и кинематографисты, трещая, ослепляя Юпитерами, снимали и мертвого в золотистом гробу, и почетные караулы. Я Эдуарда Багрицкого знал юношей в Одессе. Весенний вечер, во время прогулки, в лунном свете, он рассказал мне замысел своей поэмы «Комета» и читал из нее выдержки. Это я и запомнил, наиболее впечатляюще и нежно о Багрицком. В годы зрелости мы разошлись, и когда он смертельно заболел, я не придавал этому значения. И вышло так, что я, начинавший вместе с Багрицким литературный путь, стоял возле его гроба уже как чужой, любопытствующий человек. Правда, мне вспоминалась его затхлая еврейская квартира в Одессе с большими и неуютными предметами мебели, с клеенкой на обеденном столе и окнами, выходящими в невеселый двор. Это воспоминание трогало мое сердце, но мне, в общем, было все равно, что умер Багрицкий. Меня развлекала суета похорон и смена караулов. И также немаловажным был для меня вопрос, будут ли снимать меня для кино, когда я стану в караул. Меня снимали, и было очень трудно стоять, чувствуя себя под взглядами публики и видя перед собой додрунутое желтое лицо покойника, в узком пространстве между бортами гроба. От света Юпитеров в глазах плыли огромные разноцветные круги, и я с трудом достоял до смены. Багрицкий похоронен на Новодевичьем кладбище, в аллее недалеко от входа, под деревом, образующим жесткий, ненарядный навес. Тот день, когда я впервые увидел его могилу, на ней стояло несколько вазонов с цветами. Может быть, их принесли недавно, а может быть, они остались с самых похорон. Могила показалась мне жалкой, и впечатление от нее стало в один ряд с юношеским впечатлением от квартиры поэта в Одессе на Ремесленной улице. Багрицкий болел бронхиальной астмой, унаследованным от отца, разорившегося, может быть, не успевшего разбогатеть торгового маклера, которого я видел только один раз, выходящим из дверей с керосиновой лампой в руках. От бронхиальной астмы лечится так называемым абиссинским порошком, который курит как табак. Запах этого курения стоял в московской квартире Багрицкого. Припадки астмы повторялись у него довольно часто, и, приходя к нему, я почти всегда застигал его в неестественной, полной страдания позе. Он сидел на постели, упершись руками в ее края, как бы подставив упоры рук под туловище, готовые каждую секунду сотрястись от кашля и, казалось, изо всех сил удерживаемое от этого человека. Он и умер от астмы, осложненной воспалением легких. Врач, лечивший Багрицкого в больнице, сказал, что вместо легких у него остались только перья. Он умер 39 лет. Был ли он хорошим поэтом? Это вопрос. Помню, что, слушая на одном вечере чтение артистом Журавлевым, думая про Апанаса, я чувствовал ту дрожь, которая охватывает нас, когда искусству удается показать нам ужас и красоту жизни. Багрицкого очень любили молодые поэты. Они толклись у него целый день, и он был готов целый день читать им стихи, слушать стихи и разговаривать о стихах. Когда с мертвого Багрицкого должны были снимать маску, попросили всех уйти из зала. Я сказал его вдове: «Сейчас будут снимать маску». Она не поняла. «Маску?» — переспросила она растерянно. Это была культурная женщина и знала, что с умерших иногда снимают посмертные маски, но в применении к мужу этот момент славы, приблизясь к ней так близко, показался ей непонятным. И она почти детским голоском... Как известно, Багрицкий начинал в Одессе. Я был моложе его не столько годами, сколько, скажем, тем, что его стихи уже много раз печатались, я напечатал 1-2. Однако он полюбил меня, и мы дружили. Теперь, кстати говоря, я с особенным чувством останавливаюсь на том обстоятельстве, что он меня полюбил. Ведь вот увидел все же что-то такое в начинающем. «О, Юрка, молодец!» — говорил он другим. «А что за молодец?» «Ничего мне не было от молодца. Я писал под Игоря Северянина, манерно, глупо, изысканно. Но вот, смотрите, все же увидел что-то». Я ходил с Багрицким по городу. Он, конечно, главенствовал во всех случаях, и когда оценивалось то или иное стихотворение, и когда решалось, куда пойти, и когда стоял вопрос о примирении с кем-либо или о ссоре. Однажды мы остановились перед подошедшей к нам группой поэтов, почти всей группой одесских поэтов, которые тоже ходили по городу. Город был южный, и по нему было приятно ходить. Город был южный, мы были молодые, была весна, и мы ходили по городу. Итак, к Багрицкому, я не в счет, именно к Багрицкому, подошла почти вся группа одесских поэтов. Представьте себе пустоту площади с виднеющимися кое-где желтыми язычками тюльпанов, и в этой пустоте, вернее, на ее фоне, имея позади себя на некотором расстоянии развивающееся пламя тюльпанов, стоят человек 5 молодых людей и девушек. Они стоят во весь рост, узкие, красивые, причем лица девушек до половины затенены шляпами, и в этой тени светятся глаза. Представьте себе это, и еще подумайте о том, что молодые Люди и девушки пишут великолепные стихи. Было чему запомниться на всю жизнь. Было чему. Молодежь, присутствующая на этом вечере, может сказать мне, что я, как это всегда бывает с воспоминающими молодость, преувеличиваю. Почему это великолепные стихи? Это вам теперь так кажется, что великолепные? Нет, нет, мне не кажется. Именно великолепные, потому что не будь их стихи великолепными, то и не было бы этого вечера. «Сегодня надо быть в университете», — говорит Багрицкий. «Да, да, приглашали», — вспоминают все. «В университете, да». Можно предположить, что имелся в виду какой-то литературный вечер в университете. Нет, нет, студенты пригласили нас побывать у них днем, между прочим, просто в одной из аудиторий, почитать им стихи, поговорить с ними. И вот мы в университетской аудитории. Эта аудитория из небольших, она набита битком, силуэты студентов видны даже наверху, у голубых окон. Распоряжается профессор, высокий, черный, кривой на один глаз, похожий на турка, один из известных одесских профессоров-филологов. Я не помню подробностей, не помню, кто из нас имел успех, кто не имел успеха, однако мне запомнилось не то чтобы презрительное, но какое-то надменное выражение лица этого профессора. Он, привыкший говорить со студентами о Мильтоне, о Гомере, о Данте, Байроне, вынужден был в эти минуты видеть перед собой не более как одесских мальчиков, просто одесситов, которые, видите ли, тоже взялись за писание стихов. Иногда мне казалось, что он и сам этих стихов не слушает, а все вот переваривает это обстоятельство, что вот, мол, вокруг каких-то молодых одесситов вьются стихи. Мне вовсе не хочется, чтобы в моем воспоминании этот профессор был отрицательным персонажем. Он не заслужил этого. Это был самый обыкновенный профессор. Необыкновенно было то, что перед ним стояла целая группа хороших поэтов. Пойди, оцени такое явление спокойно. Поди, не восстань против него. И еще где-то скребли кошки этого буржуазного профессора по той причине, что молодые поэты, сиявшие перед ним, были на стороне революции, с матроснёй, с кавалеристами в Будённых, с чекистами, как бы там ни было, он восставал против нас. И что, безусловно, бросалось в глаза, оберегал своих студентов от наших чар. «Байрон!» — то и дело слышалось из его уст. «Байрон! Когда он?» — исследовал что-нибудь о Байроне против нас. «Непревзойденный Данте!» — и что-нибудь против нас о Данте. «Сонеты Петрарки!» — «Сонеты Петрарки?» — переспросил Багрицкий. «А хотите, я напишу сонет сразу, начисто?» Конечно, Багрицкий не собирался вступать в соревнование с Петраркой. Его привела в раздражение вышеуказанная надменность профессора, разозлила снобистская манера, с которой он произнес «Петрарки» с растягиванием звука «А». «Да, да», — кивал поэт своей лохматой головой, — «вот здесь, на доске, при всех напишу сонет без помарки». «Ну, ну, хорошо», — сказал профессор, — «вы как петушок, который...» «Какой там петушок?» — взорвался Багрицкий. «Он меня похлопывает по плечу». Это было невежливо по отношению к известному профессору, но в ту эпоху великой переоценки ценностей кто там следил за тем, что вежливо, а что невежливо? «Без помарки! Сонет в 5 минут! Без помарки!» «Ах, даже в 5 минут!» — засмеялся профессор. «В 5 минут!» «Сейчас я объясню им, что такое сонет». Стоя лицом к студентам, Багрицкий уже с мелком в руке повел объяснение. «Объясним и мы, нашим студентам, что такое сонет». «Сонет — это стихотворение, написанное с соблюдением особой и довольно трудной формы. Оно состоит из 2 четверостиший и 2 трехстиший, всего 14 строк. Рифмующиеся звуки 1-го четверостишия должны повториться во 2-м. В 3-х стишиях рифмы хоть и не повторяются, но расставляются в определенном порядке. Тут дело даже не в рифмах, дело в содержании стихотворения. Оно должно быть таким, чтобы соответствовать такому распределению мысли. В первом четверостишии тезис, во втором антитезис, в двух-трех стишиях вывод, положение, которое хочет доказать поэт. «Понятно?» — спросил Багрицкий. «Понятно?» — ответил амфитеатр. «Передайте мне тему». «Камень!» — сказал кто-то. «Хорошо, камень!» И атлет пошел на арену. «Может быть, какая-нибудь халтура и получится?» — начал профессор, но... Тут же он замолчал. Так на доске появилась первая строчка. В ней фигурировала проща. Профессор понял, что если поэт, которому дали тему для сонета «Камень», начинает спрощить, то он понимает, что такое сонет. Если он владеет мыслью, то формой он тем более владеет. Аудитории, профессор впереди нее, серьезностью сложивший на груди руки, и мы, всей группы, чуть в стороне от доски смотрели, как разгоралось это чудо интеллект. Крошился мел. Багрицкий шел вдоль появляющихся на доске букв, заканчивал строку, поворачивал, шел вдоль строки обратно, начинал следующую, шел вдоль нее, опять поворачивал. Аудитория в это время читала слово, другое, третье, и целиком всю строчку, которую получала как подарок под аплодисменты, возгласы, под улыбку и на мгновение оглянувшегося атлета. «Тише!» — восклицал профессор, поднимая руку. «Тише!» Сонет, написанный по всей форме, был закончен скорее, чем в 5 минут. На доске за белыми осыпающимися буквами маячил образ героя с прощой, образ битвы, образ надгробного камня. Через несколько дней произошло то, что профессор усомнился, так сказать, в правильности проделанного Багрицким эксперимента. «Это заранее было подготовлено», — сказал он. «Кто-то выкрикнул из аудитории заранее придуманную вами тему, и вы? Ну, хорошо». Как сейчас слышал глухой голос Багрицкого. «Давайте сейчас вот здесь я напишу на другую тему». «Ну, на какую?» «Тогда был камень». «Давай теперь пусть будет вода». «Хитрый, хитрый, как раз противоположное. Это вы тоже придумали раньше. Вода, камень, хитрый, у вас написан сонет на тему вода». Багрицкий махнул рукой, и мы пошли. «Багрицкий!» — раздался издали зов, когда мы прошли шагов 5-10. «Багрицкий!» — его звал профессор. «Багрицкий!» — еще громче. «Багрицкий, ну хоть оглянитесь!» Багрицкий шел, не оглядываясь. «Ну, хоть оглянитесь, мой друг! Ну, хоть оглянитесь!» Багрицкий оглянулся и помахал профессору рукой. «Простите меня!» — кричал профессор. «Я верю вам! Верю! Хоть и трудно поверить! Но верю! Трудно поверить! Трудно! Непревзойденный Данте!» Багрицкий, не дослушав, повернулся и пошел дальше. Все дальше и дальше. Все дальше и дальше.